Глава 27. Среди магов Пихтина оказался сильный иллюзионист. Он накрыл позиции врага мутной пеленой, через которую ничего нельзя было разглядеть. Кроме того, они применили охранные артефакты, которые могли обнаружить любую магию неподалеку. Наших птиц раскрыли. По иволгам, что прятались на ветвях деревьев и среди травы, немедленно открыли огонь из винтовок. Хоть они и не были магическими существами, но какой-то фон божественной энергии все же излучали. К счастью, птички оказались достаточно маленькими и быстрыми. Никто из них не пострадал. Иволгам хватило ума вернуться и передать то, что они смогли увидеть до этого. Я отдал птицам мысленный приказ показать видение Богдану Богдановичу. Тот их просмотрел и склонился над картой. «Артиллерии заметно больше, чем у нас», — пробурчал он под нос, водя карандашом по плану. «Гаубицы здесь и здесь, пушки здесь. Их наверняка попытаются подвести поближе. Как думаете, они поняли, что мы видели их позиции?» «Возможно», — сказал я. «Они не могут точно знать, в чем была задача наших птиц». «Хо. Тогда попробуем ударить туда, где должны стоять их орудия. Если они их не передвинут, может получится сразу нанести серьезный урон». На наши позиции тоже пытались послать разведчиков. Невидимые магические сущности, вроде неразумных призраков. Однако охранные артефакты были готовы и у нас, так что сущности мгновенно обнаружили и отправили в мир иной. Поступил звонок от гвардейцев лесокомбината. Они доложили, что враг готовится напасть. Неприятели не подозревали, что их ждет сюрприз. Думали, что против них будет два десятка гвардейцев и мужики из таежного дозора, но на территории Чернобурского леса были спрятаны еще две гаубицы, пушка и дополнительный отряд под командованием мага огня. Назначенный час приближался. Постепенно стихли разговоры, и вокруг воцарилась напряженная тишина. Солдаты сжимали винтовки и смотрели вперед на невидимые отсюда вражеские позиции. Артиллеристы навели и зарядили орудия. Ждали только нужные минуты и команды стрелять. Маги приготовили заклятие. Вместе с излучением от артефактов все вокруг было забито волнами магии. 20 минут, — сказал Богдан, взглянув на карманные часы и стукнул тростью об пол. «Как думаете?» «Враг открыл огонь!» — раздался возглас снаружи. Я подбежал к входу в блиндаж. Увидел, как вдалеке взлетает в небо стая птиц, а следом до нас донеслись хлопки орудий. «Не дотерпели немного», — ухмыльнулся я. Раздался характерный свист снарядов. Через несколько мгновений они упали метров за 300 впереди траншей. Фиолетово-синие вспышки разорвавшихся макров и грохот взрывов прогнали всю тревогу из моей груди. Битва началась, и здесь уже не было места сомнениям и беспокойству. Сердце забилось быстрее, и я ощутил знакомый азарт и предвкушение схватки. «Хо, недолет», — констатировал Богдан. «Прикажете ответить, ваше сиятельство?» «Конечно, раз уж они первые начали». Приказ был отдан, и скоро я услышал отдаленный голос. «Орудия, готовьсь! Пли!» Дробной очередью прозвучал залп наших гаубиц. Попали мы или нет, увидеть было нельзя. В любом случае, орудия противника укрыты магическим куполом, и какое-то количество снарядов он выдержит. Поэтому вскоре после первого залпа прозвучал второй, а за ним и третий. Артиллерия Пихтина в долгу не осталась. Следующие снаряды упали вплотную к нашим позициям, забросав траншеи землей и оглушив нескольких солдат. «Всем оставаться в укрытии!» — командовал Богдан. «Эй, ты спрячь башку! Осколок захотел получить! Где, мать его, гравимаг?» Гравитационный маг, который на прошлой войне оставался на охране поместья, сегодня был здесь. Активировал свои умения, создав впереди поле сильного давления. Очередная порция вражеских снарядов попала в него и не смогла преодолеть, рухнув далеко от траншей. Вслед за бомбами в дело вступили заклинания и артефакты. Со стороны врагов поднялся ураган. Он поднял в воздух тучу пыли, которая здорово заслоняла обзор, и, конечно, столь сильный ветер влиял на точность гаубиц. Под прикрытием урагана к нашим позициям приблизились вражеские чародеи и сумели взломать заклятие гравимага. Сделали это мастерски. Откат разрушенного заклинания так сильно ударил по магу, что он потерял сознание. Быстро очнулся, но пришлось передать его в руки целителям, и на какое-то время мы лишились гравитационной защиты. Последовал особо мощный залп, и большая часть снарядов рухнула прямо на защитный купол над орудиями. Он выдержал, но тенденция была хреновой. значит, позиции наших артиллеристов раскрыты, и требовалось срочно их менять. Подобная война была для меня в новинку. Мы с врагами даже не видели друг друга, но обменивались ударами и, вероятно, наносили какой-то урон. Хотя мы пока что обходились без потерь. Меня огорчало, что я никак не могу участвовать, только наблюдать и надеяться, что наши снаряды попадают в цель. Фланговый отряд, навстречу которому выступил богатырь Молчанов, пока что не давал о себе знать. Скорее всего, они ждали, пока основные силы свяжут нас боем и хотели атаковать из-под тишка. Зато пришли хорошие новости с Чернобурского леса. Гвардейцы Пихтина попытались напасть, но были неожиданно накрыты артиллерией еще на подходе. Большая часть солдат была уничтожена. Выжившие попытались скрыться, но их перестреляли или взяли в плен егери таежного дозора. Проблемы доставил только один сильный пиромант, однако в схватке с нашим он потерпел поражение. Судя по перстню, что остался на обгоревшем теле, это был слуга рода, один из пропихтиных. Я приказал напасть на комбинат противника. Не думал, что действительно получится его взять или уничтожить. Там наверняка оставалась охрана, и защитный купол должен быть высокого уровня. Но зато был шанс заставить Пихтина отправить людей на защиту и таким образом ослабить его здесь, на главном поле битвы. В крайнем случае поквитаемся за сожженные ранее леса. Гравимаг пришел в себя, но мы с Богданом решили, что ему пока не стоит включаться. Во-первых, вражеские контрзаклинатели могут быть еще рядом. Во-вторых, можно заставить неприятеля поверить, что мы лишились одного козыря, а когда они пойдут в наступление, внезапно вытащить его из рукава. Взаимный обстрел продолжался. Интенсивность его только росла. Несмотря на усилия Кротова, который бегал по траншеям туда-сюда, наши защитные артефакты стремительно слабели. Замена макров едва ли помогла. Уже сама основа приборов была серьезно повреждена, и оставалось им недолго. После нашего очередного залпа ответ последовал не скоро, и снарядов прилетело меньше, чем раньше. Можно было надеяться, что уничтожена часть артиллерии Пихтиных, или хотя бы купол над ней. Судя по дыму, который начал подниматься на горизонте, мы все-таки поразили орудие. «Ваше сиятельство, командир!» К нам с Богданом подбежал запыхавшийся солдат. «Разведка! Разведка докладывает! Отряд противника приближается с востока! Там легкая бронемашина, как у нас! Оса!» «Отправим нашу осу навстречу», — моментально сказал я. «Где Аслан? Я сам передам приказ и поеду с ними». «Удачи, граф», — кивнул Богдан. В этот раз он даже не стал меня отговаривать. После Завдинки и битвы за поместье Иволгиных все уже знали, что граф Чернобуров способен сражаться. Кстати, об Иволгиных. Когда мне сказали, где стоит оса, и я побежал в ту сторону, меня нагнала Юлия. «Я с тобой». «Тоже устала сидеть в траншее?» — ухмыльнулся я. «В машине места на всех не хватит». «Лучше я, чем гвардеец с винтовкой», — задрала нос девушка. Спорить не стал, ведь действительно маг воды третьего ранга намного эффективнее солдата без дара. Оса стояла в лесу под маскировочной сеткой. Аслан и его подразделение лежали рядом в окопах. Завидев меня, рыжий лев приподнялся. «Ваше сиятельство?» «В машину», — приказал я. «Двое остаются здесь, мы с Юлией вместо них. Быстрее, враг пытается зайти с тыла». «По местам!» — рявкнул Аслан. Меньше чем через минуту оса рванула вперед. В десантном отсеке было тесно и душно. Нещадно трясло, но никто не жаловался. Только Юля морщила носик, вдыхая запах нескольких не очень чистых мужских тел. «Вижу противника!» — прокричал водитель. Ни у нас, ни у вражеского транспорта не было орудия. Только бойницы в десантном отсеке и люк. Поэтому логично, что, заметив друг друга, обе машины остановились, и солдаты высыпали наружу. Когда Юля попыталась выпрыгнуть из машины, я схватил ее за руку. «Оставайся здесь». «Почему это?» «Костя мне не простит, если с тобой что-то случится», — улыбнулся я, заставив девушку покраснеть. «Бей оттуда», — показал на люк и следом выскочил наружу. Иволгина что-то буркнула под нос, но подчинилась. Воздух наполнили выстрелы и заклинания. Юлия, высунувшись из люка, угостила врагов очередью ледяных шипов, сразу же отправив одного или двух гвардейцев в небытие. На той стороне оказался маг с редким даром. Он призывал магические доспехи и оружие. Покрытый сверкающими маной латами, он сотворил огромный, почти с него ростом, лук и выпустил стрелу размером с копье. Та сверкнула золотом, как солнечный луч, и ударила в кабину нашей осы, пробив ее на вылет. Хорошо, что водитель был уже снаружи. Вторую стрелу Юля отразила, а потом мы с ней одновременно атаковали мага-оружейника. Мощный огненный шар и вихрь ледяных осколков заставили его уйти в оборону. Лук исчез, и вместо него враг поставил перед собой что-то вроде повезы, о которую разбивались наши заклятия. Противники не ожидали, что их встретят, и явно были хуже подготовлены. Следуя приказам Аслана, наши бойцы сумели обойти вражеских с флангов и заставили их всех сгрудиться возле машины. Дело было за нами с Юлией. Несколько хороших ударов магии по площади, и со всеми противниками будет покончено. Нам мешал только вражеский маг. Он оказался силен, по крайней мере, пробиться сквозь его защиту до сих пор не удалось. Что мои, что Юлины заклятия бессильно разбивались о повезу или доспехи неприятеля. А он, почувствовав себя неуязвимым, начал бить в ответ. Творил в руках короткие искрящиеся копья и метал в нас. Парочку я отразил магорезом, но затем одно копье, неожиданно сменив траекторию, ударило меня в бок. Духовный доспех еле выдержал. Я был вынужден упасть в укрытие, чтобы восстановиться. Тем временем Маслан, призвав свою львиную храбрость, придумал способ справиться с магом. Сотворил серебристый овал, как научился наизнанке, и пошел в атаку. Естественно, оружейник тут же бросил в него копье, а когда не смог пробить щит, то еще одно. Противник поздно сообразил, что заклятия не просто разрушаются об овал, а впитываются в него. А рыжий лев, приблизившись, развеял заклятие. Копья полетели обратно и врезались в грудь мага. Его призванные латы разлетелись на сверкающие осколки, и повеза, замерцав, растворилась в воздухе. «Юля!» — крикнул я, но команда не понадобилась. Иволгина обрушила на соперника всю свою мощь. Рой ледяных шипов накрыл его со всех сторон. Оставшиеся части доспеха полопались одна за другой, и оружейник рухнул, нашпигованный острыми ледышками. Гвардейцы врага, которые еще остались в живых, бросили оружие, а мы поспешили убраться отсюда и вернуться на свои позиции. Вылазка была удачной. Мы не только разбили отряд, который неизвестно что намеревался сделать, но и захватили осу и нескольких пленных. «Ваше сиятельство!» Едва я вернулся к командирскому блиндажу, как ко мне подбежал солдат и отдал честь. «Докладываю, прибыл автомобиль с макрами для бронемашины». «Прекрасно. Богдан Богданович, прикажите готовить машину к стрельбе». «Всего три выстрела, но их мощи вполне может хватить, чтобы обратить соперников в бегство. Главное — применить пушку в нужное время и в нужном месте. Пока броневик оставался позади позиции, мы берегли его, понимая, что при обнаружении он станет целью номер один. После войны с Шершневыми слухи о нашей страшной машине гремели на весь Красноярск». Богдан едва успел отдать распоряжение, как у него зазвонил мобилет. Он ответил. «Да, да. Хорошо. Секунду». Убрал аппарат от уха и повернулся ко мне. «Ваше сиятельство». Очередные взрывы заглушили его голос. Снаряды рухнули совсем недалеко от укрытий. Я инстинктивно пригнулся, а на голову посыпалась земля. «Что?» — переспросил я. «Ночные всадники атаковали резерв противника. Сумели повредить грузовик, убили несколько гвардейцев и отступили. Просят дальнейших приказов». «Пусть выжидают. Когда враг пойдет в наступление, ударить в тыл». «Так точно». Где-то по левую руку раздался грохот. Я ощутил отголоски лопнувшей магии, увидел дым и понял, что нашу артиллерию тоже достали. Следовало ожидать, что рано или поздно это случится. Похоже, поражение нашего орудия стало для противника сигналом к наступлению. На горизонте в небо ударили темно-лиловые лучи. На высоте сотни метров они объединялись в гигантскую сферу, из которой вырывались гибкие, похожие на щупальца отростки. Богдан Богданович хмыкнул, глядя на это. «Сейчас ударят, а потом пойдут в атаку. Орудия, отставить огонь! Артефакты на полную мощь! Всем в укрытие!» Я не стал прятаться в блиндаже. Здоровое чувство опасности оказалось слабее, чем любопытство. Очень хотелось взглянуть, на что способны вражеские артефакты. Судя по мощи, такое заклятие не мог сотворить человек. Гигантская сила, на которую ушла грамотно преобразованная энергия нескольких макров с четвертого или даже пятого уровня. «Владислав, ты видишь? Ага, сейчас начнется». Богдан успел связаться с Молчановым, а потом, как он и сказал, началось.